Глава 29. Вид. «Надавить предлагаю». После слов Кира в голове начинает гудеть, будто звонарь ударил в самый большой колокол. Гудит все до последней клетки в теле. Сначала гул, который глушит, а следом тонкий и противный звон. Слова Кира звенят в моей голове. И на миг мелькает подлая мыслишка. Вдруг Инесса передумает. Ради дела, которое она любит. Вдруг решит потерпеть меня рядом еще немного, а там я уже придумаю, как ее удержать и влюбить в себя снова. Она свое дело любит. Кир прав в том, что я был для жены спонсором. Оплатил обучение. Но никакие деньги не стоят того, если у тебя руки из задницы. У нее получалось круто. Я мало что понимаю в этой женской ерунде, но когда Инесса показывала свои холсты, лица людей до и после, это поражало. Да, у нее определенно есть способности. Так что же я об этом так поздно вспомнил? На салон деньги я ей давал. Я же прорекламировал на ранних порах. Договорился с несколькими блогерами и известными лицами. Вернее, я с Киром. Он отбирал тех, кто помог на старте подтолкнуть никому неизвестный салон, и дела пошли на лад. Я сейчас смотрю на себя прошлого и будто вижу свое отражение в очень кривом зеркале, искаженное. Хорошо помню, с какими мыслями все это делал. Не от души, а чтобы девчонка себя чем-то заняла и не парила мне мозг. Я так откупился, получается. У нее свои заботы навалились. У меня больше времени на свое. Пытаюсь сейчас разобраться, а где я искренне с ней стыковался. В чем? Мне же хорошо с ней было. Всегда. Тактильно приятно. Я в нее погружался и ловил кайф. Блаженство какое-то необъяснимое. Пожалуй, ей всегда удавалось дотянуться до меня изнутри. Но я только сейчас осознал, какие струны она во мне задевала и как сильно я старался это заглушить неосознанно. Мое молчание длится несколько секунд, а Кир уже радостно потирает ладони. «Значит, так и сделаем. У нас все на бумагах. Я уже план набросал, прикинул, как обыграть ваши ссоры и слухи о расставании». Новый звон в голове. Теперь уже отрезвляющий, как от удара о холодную поверхность зеркала. «Нет». «А?» Кир уже собирается кому-то звонить. Оборачивается ко мне с вопросом в глазах. «Ты что-то сказал?» «Инессу трогать не смей. Ее дело — это исключительно ее достижение. Не трогать, ясно?» Бросая с неожиданной для самого себя агрессией. Кир опускает телефон в карман брюк и въедливо в глаза мне смотрит. «Ты серьезно? У тебя есть возможность приструнить бабенку, которая о себе возомнила слишком многое, а ты...» Я вскакиваю и хватаю его за грудки. Рубашка Кира трещит под моими пальцами. «Следи за языком! Ты о жене моей говоришь! Ты говоришь о моей жене!» Ору. «И если я сказал, что мы ее не трогаем, идем на развод и делаем, как она просит, значит, так и будет, понял?» Кир отбивает мои руки, но я держу крепко. Встряхнув его хорошенько, цыжу почти в самое лицо. «Ты меня понял? Понял или нет?» «Понял», — шипит. «А ты... ты понимаешь, что позиции теряешь, что...» «Мы заигрались». Я устал что-то изображать. Просто хочу заниматься любимым делом и не выезжать на чернухе. «Бля!» — выдыхает Кир. «Ты просто устал. Так бы и сказал, ну!» «Я не просто устал, Кирилл. Я хочу жить иначе». Отпускаю и падаю в кресло. «Как?» — тут же напирает на меня. «Как ты жить хочешь?» «Я не знаю». Просто понимаю, что так дальше больше не может продолжаться. Я себя собой не ощущаю. Я даже, блин, не понимаю, чего на самом деле хочу, понимаешь? «Для кризиса среднего возраста рановато. Чего ты хочешь?» Кир отходит и наливает себе выпить. «Ты хочешь быстрых решений, но у меня их нет. Одно я знаю точно, Инессу трогать не смей». «Не смей, Кир!» Вновь поднимается волна. «За моей спиной тем более. Если узнаю, считай на этом все». «Ты такими словами-то не бросайся!» Вдруг злится Кир. Он запускает бокалом со спиртным в противоположную стену, и тот рассыпается осколками. Жидкость взрывается фонтаном. Брызги красиво золотятся расплавленным янтарем в лучах солнца. На шум и звон битого стекла в кабинет забегает ассистентка Кира. Работает на него вот уже несколько лет. «Что-то случилось, Кирилл Юрьевич?» спрашивает обеспокоенно. «Все хорошо, Маш, иди работай». «У вас стекло, позвать уборщицу». «Позднее, все хорошо, Маш, правда». Отпускает кивком. «А знаешь, завари-ка нам кофе. Двойной эспрессо сделай». Мария еще раз скользит взглядом по лицу Кирилла, потом переводит его на меня и, смутившись, отдергивает в сторону. Потупив взор, она покидает кабинет, но потом, напоследок, все же на меня из-под тишка посматривает, и я это замечаю. «Значит, ты для Инессы хорошеньким решил остаться?» — подводит итог Кир. «Продолжаешь белое пальто выгуливать?» «Ну-ну», — говорит, нервно ходя по кабинету. «И не надоело?» На ходу он пинает стул. Тот громыхает, отлетев в сторону. На обратном пути Кир задевает кулаком накопитель с бумагами, и тот падает, рассыпая исписанные листы. «Я со многими работал. Ты, мальчик мой, один из самых сложных». Садится на стол и сверлит взглядом. «До тебя некоторые истины слишком туго доходят, малец. Сколько раз я тебе говорил, что у тебя есть все». «Абсолютно все! Сколько раз носом в твои гулянки тыкал и на жену внимание обращал! Ты же кивал послушный и снова здрасте! Вид жарит болтливую тёлку, а мне приходится разгребать!» «У тебя, свин, все было! И карьера, и жена умница, как кошка влюбленная, и текла только от одного взгляда! Да таких еще поискать надо!» — добавляет зло. «Но ты упорно свой член еще и на стороне пас активно, и когда все к ебеням полетело, вдруг спохватился. Что ты теряешь?» «И че, стрёмно стало себя во всей красе показать?» «Стрёмно! А ты покажи себя во всей красе!» — требует. «Посмотрим тогда, как жена по тебе сохнуть будет!» «Ты закончил?» «Даже не начинал! Я тебе долго сопли вытирал, а теперь надоело!» «Мы работаем или как?» — рявкает. «Давай придумаем, как перелопатить все и изменить». Стук в дверь прерывает ненадолго наш разговор. Входит ассистентка и вносит на подносе кофе. Одну чашечку она аккуратно ставит перед Киром, вторую — передо мной. Хотя я не просил ничего. «Ваш латте». Выдыхает, сосредоточив взгляд на моем подбородке, словно боится поднять его выше. «Свободно, Маша!» — холодно отсылает ее Кирилл. Я провожаю взглядом ассистентку и только сейчас понимаю. «Твою мать! Она же на мою Инессу похожа! Сколько раз в неделю я бываю в офисе Кирилла, проходил мимо Марии и не замечал ничего». «Ничего! Даже внимания не обращала тут!» «Ты специально, да?» — злюсь. «Какого хера твоя Маша на мою жену похожа?» «Специально? Что ты задумал? Лайтовую замену Инессе? Под меня подложить хочешь?» Кир с грохотом опускает локти на стол и роняет лицо в ладони. «Какой же ты самовлюбленный мудак!» «Мудак!» — произносит по слогам. «Да нахрен все!» Он ударом ладони сметает свой кофе, о котором сам же просил. «Думаешь, все ради тебя? Весь мир вокруг тебя вертится. Маша на меня не первый день работает, а ты только заметил, что она на Инессу похожа. Слепой и тупой к тому же, добавляет зло. А ты не подумал, ухмыляется. Не подумал, что Инесса может кому-то нравиться сама по себе. Вот стоит у меня на твою жену, и что ты мне сделаешь? Что? Ничего. О, как же достала! Маша, твою мать! Орет. Сюда иди, с тряпкой и шваброй. Прибери тут все. Ты охренел? Охренел на мою жену западать? Запрети. Фыркает, достав сигареты. Он распахивает окно, в кабинет врывается гул города. Запрети, давай же. Ты к ней подкатывал? Заставляю себя дышать через раз. Подкатывал? У меня есть принципы. Первый – оставаться самим собой. Второй – не путать работу с личным. Хотя здесь я честно все проебал. Ты мне за эти годы стал ближе, чем кто-либо. И третий. И какой же у тебя третий принцип? Тормозить, когда заносит. Именно поэтому я твой менеджер, а не наоборот. Что же ты не притормозил, когда заявил, что жену мою хочешь? Не понимаю сам, как оказываюсь так близко рядом с Киром у открытого окна, и в голове только одна мысль. Схватить его за шиворот и выкинуть.